Вздох, снова столько осложнений. Неужели он не мог подождать несколько недель, прежде чем начать ритуал? Почему он должен был провести ритуал именно в этот момент? Если бы это произошло чуть позже, я бы получил то, что хотел. Если бы это случилось раньше, я бы не так сильно об этом беспокоился. Это совпадение во времени действительно кажется, будто кто-то со мной играет, намеренно или нет. Время проведения ритуала показалось Фудзину слишком уж большим совпадением, поэтому он не мог не испытывать подозрений. Однако он не мог понять, как кто-либо мог узнать, что он прочтет воспоминания Занкоку и отправится за Хиданом именно в то время. Пока Фудзин ждал снаружи пещеры, его клоны принялись за работу. Первая волна клонов отвечала за изучение печати. Они записывали каждую печать в пещере на различные свитки, которые передал им Фудзин. Кроме того, они также отвечали за обезвреживание ловушек, оставленных среди этих печатей, и делали пещеру безвредной для всех остальных. Вторая волна теневых клонов начала осматривать мертвые тела. Главной целью Фудзина было найти тела епископа и его жрецов. В то же время ему было любопытно, как люди умерли во время ритуала и какие печати были на их телах. В случае с Занкоку люди умерли из-за того, что из их тел была высосана кровь. Фудзину было интересно, что им пришлось пожертвовать, чтобы наделить Хидана такой сломанной способностью. Первая волна теневых клонов продвигалась медленно, но уверенно. Хотя встречались печати и символы, которые Фудзин не узнавал, эти печати были связаны с ритуалом и не обладали наступательными способностями. Таким образом, ни один из его клонов не рассеялся. После того, как проходы были обезопасены, они продолжили записывать печати, в то время как клоны из второй волны приступили к осмотру мертвых тел. При осмотре клоны сразу же заметили сходство между трупами. Они анализировали. Как странно. Согласно деталям миссии, были похищены люди всех возрастов. Тем не менее, все здесь чрезвычайно стары. На них нет никаких признаков повреждений. Словно их не убили. Вместо этого, они умерли от старости. ХМ, означает ли это, что ритуал поглотил жизненную силу или продолжительность жизни этих людей? Даст ли увеличение жизненной силы во много раз способность стать бессмертным, как Хидан? Или задействовано больше факторов? Клоны начали изучать трупы более тщательно. Как только они прикоснулись к телам, клоны немедленно заметили еще один аспект. Они подумали, клетки в их телах. Так странно, клетки в их телах не похожи на клетки того, кто умер несколько дней назад. Вместо этого, они деградировали до такой степени, что может показаться, будто эти тела умерли несколько лет назад. Но почему так? Может быть, ритуал проводился здесь давно? Нет, Шира сказал, что учуял запах Хидана. Не говоря уже о том, что количество мертвых людей здесь схоже с количеством похищенных. Итак, их клетки так быстро деградировали, потому что их продолжительность жизни была высосана. Теперь, когда я думаю об этом, Хидан часто наносил себе вред, будь то для отвлечения или для активации своей убийственной техники. Несмотря на повреждения, он способен свободно передвигаться. Это должно означать, что он способен очень быстро исцеляться. Его способность к выживанию можно разделить на две части. Первая – это способность выживать после атак, которые убили бы обычного человека, таких как копье, пронзившее его сердце. Вторая – это способность восстанавливаться после такого урона. Есть только один способ восстановиться после этого урона – это клеточная регенерация. Она должна быть на том же или более высоком уровне, чем метатическая регенерация Цунаде. Единственное ее ограничение – это когда он разрезан на две или более части, как это сделали Асума, а позже Шикамару. Или, возможно, он недостаточно искусен, чтобы использовать это в такой ситуации. Несмотря ни на что, похоже, они не только высосали жизненную силу, но и вытянули способность клеток к самовосстановлению. Вот почему клетки в этих трупах так быстро деградировали. Мое предположение – они продолжат разлагаться с высокой скоростью и полностью распадутся. Через несколько месяцев станет невозможно даже опознать этих людей. Клоны Фудзина, изучавшие мертвые тела, начали изучать печати, начертанные на телах, и копировать их в свитки. Тем временем оставшиеся клоны из второй волны искали тело в таком же одеянии, как у епископа Кэцуэки. П.А. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочесть до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Лор, Фредерик, Кейт Адамара, Кайлер, Ларсиба и Мудрый Император за поддержку на Patreon. 453. Глава 448. Таинственный фактор. 453. Глава 448. Таинственный фактор. ПА. Бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы. Пока клоны записывали печати проклятия на телах трупов, один из теневых клонов приложил руку к голове одного из тел и ввел немного своей чакры инь ему в мозг. Через пару минут он отдернул руку и проанализировал. Как я и ожидал, я не могу прочитать воспоминания. Высокая скорость разложения их тел также сделала невозможным чтение их воспоминаний. Все их воспоминания были утрачены со временем. Вздох, надеюсь, с епископом не то же самое. Спустя почти час клоны Фуджина записали каждую печать в большой пещере. Товарищи Фуджина по команде, занятые различными поручениями, которые он им давал, понятия не имели, что Фуджин записывал все печати в пещере под видом выполнения миссии. Несмотря на то, что Фуджин должным образом записал все печати, он не был очень доволен. Внутри пещеры он обнаружил тела всех похищенных людей. Однако он не нашел никого в одежде, которую носил Кицуяки в воспоминаниях Занкоку. Что еще хуже, помимо похищенных людей, в пещере было еще 32 мертвых тела, которые были кремированы задолго до того, как клон Фуджина нашел убежище. Фуджин предположил, что это были жрецы и слуги епископа. Он проанализировал с мрачным выражением лица. Как я и думал, кто-то действительно мне мешает. Я могу понять невозможность прочитать воспоминания жертв из-за природы ритуала, но зачем нужно было кремировать последователей епископа? Это полностью сводит на нет мою способность читать воспоминания и узнавать личность и внешность епископа, а также то, что именно произошло во время ритуала. Кроме того, зачем им убивать последователей Джашина вместо того, чтобы они следовали за Хиданом? Ситуация совершенно отличается от Занкоку. Похоже, мой единственный вариант – это захватить Хидана и прочитать его воспоминания, чтобы узнать больше о епископе. Но брови Фуджина снова нахмурились, когда он подумал, но нет никаких зацепок по Хидану. Как, черт возьми, я должен найти его в этой огромной стране, не говоря уже о том, что ему нет нужды оставаться в этой стране. Еще одно препятствие – Акацуки. Я не знаю, когда Акацуки предпримут попытку завербовать его. Как только они завербуют его, я не смогу с ним справиться довольно долго. Хотя я уверен в своей способности справиться с Хиданом, Кокузу – это не тот, кого я могу победить наверняка прямо сейчас. Тем более, когда Хидан с ним сотрудничает. Мне придется подождать некоторое время, пока моя сила значительно не увеличится, и только тогда разобраться с ними обоими вместе. Фуджин тяжело вздохнул и посмотрел на пещеру перед собой. Он подумал, похоже, теперь есть только два пути. Я могу только изучать печати и попытаться изучить тело Занкоку. У меня есть некоторая уверенность в изучении печати, но тело Занкоку – это еще одна безнадежная перспектива. К счастью, воспоминания Занкоку были более или менее целы. Даже если я не добьюсь успеха в этих двух методах, я смогу узнать больше об этом, когда получу в свои руки технику Эдатинси. Но я все еще чувствую это вмешательство. Хаэм, мне следует действовать быстро и забрать трубки Цуэки. Будет очень неприятно, если кто-то его переместит или уничтожит. Если кто-то действительно вмешивается, то они могут попытаться напасть на меня, когда я буду держать тело Кицуэки. Это был бы хороший способ выманить того, кто скрывается. Фуджин снова оказался в тупике. Несмотря на ощущение, что он был очень близок, Фуджин едва не упустил возможность узнать секреты ритуала Джашина. В связи с этим ему оставалось лишь строить планы на будущее. На большом расстоянии от горной гряды, где Фуджин осматривал убежище Джашина, используемое для ритуала, в лесах можно было увидеть фигуру. Он держал мешок и высыпал немного пепла на землю, позволяя ветру разнести его. Это был человек, которого разыскивала Югакури. Хидан опустошил содержимое своего мешка и пожаловался. «Этот ублюдок, он попросил меня кремировать его тело после смерти и развеять его прах по всей стране Мороза. Во-первых, он почему-то ускорил ритуал. Хотя эти трусы из Югакури некомпетентны, им все же удалось поймать нас пару раз. После завершения ритуала он сжег мертвые тела всех своих последователей и попросил меня сделать то же самое со своим телом и даже попросил развеять его прах. Он задумался. Почему лорд Джашин попросил епископа Шикаба не сделать это? Конечно, Хидан не мог постичь причину. Если бы Фуджин узнал ее, он бы легко все понял. Кремация Хиданом тела Шикаба не гарантировала, что Фуджин не сможет прочитать его воспоминания. А, развеяв его прах на большие расстояния, весь прах смешался бы с землей и стал бы невозможным для обнаружения, даже если бы Фуджин прочитал разум Хидана в будущем. Таким образом, Идатинси тоже не сработало бы. Однако даже это знание заставило бы Фуджина сильно задуматься. В конце концов, Шикаба не начал собирать людей для ритуала еще до того, как Фуджин попытался прочитать воспоминания Занкоку и имел какие-либо намерения в отношении Шикабани и Хидана. Не говоря уже о том, что Фуджин прочитал воспоминания Занкоку в абсолютной тайне. К сожалению, Фуджин никак не мог знать, что его подозрения о чьем-то вмешательстве были на самом деле правдой. В отличие от Фуджина, Хидан не стал много думать о таком сложном вопросе. Он немного громко выругался. «Плевать, мне просто нужно распространять слово Джашина. Я буду убивать и приносить этих ублюдков в жертву лорду Джашину». Хаэм, Хидан немедленно отпрыгнул назад. Несколько сюрикенов приземлились там, где он стоял. Перед ним появилось 8 ниндзя. Все смотрели на него. Один из них задумался, кто этот парень, и почему он кричит о том, что убьет нас посреди глуши. Хидан нахмурился, увидев их, и спросил: «Ниндзя Кума, что вам нужно?» Лидер среди 8 ниндзя Кума ответил: «Это я хотел бы спросить у тебя, убить и принести нас в жертву, кем ты себя возомнил? С каких пор бродячие ниндзя Югакури стали такими высокомерными?» Хидан ошеломленно смотрел и подумал про себя: «Я даже не почувствовал их. Какое совпадение, что они были здесь и слышали, что я говорил». Вдруг он громко рассмеялся и воскликнул: «Лорд Джашин всемогущ, он уже привел мне еще больше жертв. Гордитесь тем фактом, что вы будете первыми, кого я принесу в жертву лорду Джашину». Ниндзя Кума посмотрели на него, как на идиота. Их лидер сказал: «Нам нужно скоро встретиться с Даруи и отправиться в страну горячих источников. Давайте убьем этого клоуна и продолжим наш путь. Мы достаточно отдохнули». Все кивнули. В стране Мороза, в нескольких километрах от ее границы со страной горячих источников, два отряда Кума столкнулись с Хиданом. Тем временем в стране горячих источников Фуджин не подозревал об этих событиях. Клоны Фуджина продолжали записывать все печати. Им потребовалось около 4 часов, чтобы все записать идеально. В то же время его оставшиеся клоны проверили все трупы, подтвердив, что воспоминания никого из них не могли быть прочитаны. Его товарищи по команде просканировали горный хребет и не нашли ничего подозрительного. Фуджин посмотрел на пещеру и задумался, стоит ли ему уничтожить оставшиеся в ней печати. Через некоторое время он решил: «Я оставлю их на случай, если мне понадобится обратиться к ним в будущем. Я уже оставил метку летящего бога грома в пещере. Когда я освою ее в будущем, я смогу свободно получать доступ к этой пещере. Хотя это может позволить другим грандмастерам также наблюдать эту пещеру, это не проблема. На самом деле, это может быть даже лучше. В конце концов, я всего лишь один человек. Теперь, когда я думаю об этом, мне следует передать информацию об этих печатях и Хирузину. Если другие также будут над этим работать, шансы на то, что кто-то преуспеет в понимании этих новых печатей и символов, будут гораздо выше. Если это будет кто-то из Конохи, кроме Данза, то получить эту информацию не составит труда. Даже если это будет кто-то не из Конохи, как только это будет раскрыто, я смогу пойти и выследить этого грандмастера и прочитать его воспоминания. В конце концов, как только я освою технику летящего бога грома, кто сможет помешать мне проникнуть и сбежать? Еще один возможный аспект: если распространение этих знаний заставит джашинистов выйти из своей пещеры, это также облегчит мне жизнь. Хаэм, да, я так и сделаю. Я передам Хирузину некоторые новые печати и символы, которые я обнаружил в этой пещере. Что касается всего формирования печатей, я не буду ему его давать. Для его создания требуется много работы. Я не смогу создать еще одну копию, чтобы передать ему вовремя. Пусть он отправит отряд и заберет записи. Фуджин немедленно приступил к реализации своего плана. Он создал еще несколько теневых клонов, чтобы скопировать некоторые из новых печатей и символов в разные свитки, которые он передаст Хирузину. Пару часов спустя ниндзя Югакури наконец прибыли. П.А. Следующая глава. 5 сил вступают в игру. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Марку, Даниелу, Черле, Информационной иерархии, Зикит 2, Кванте, Бейли, Року Манну и Касуки и Вахиду за поддержку на Patreon. 454. Глава 449. Движение пяти сил. 1. Прим автора. Прочтите примечание автора в конце главы. Их 2. Прим автора. Бонусная глава за достижение 6940 камней силы на прошлой неделе. Наш рейтинг поднялся до 7. Так держать, ребята. Силами Югакуры командовало знакомое лицо. Это был Такешита Такухи, возглавлявший группу из 24 ниндзя Югакуры. Некоторые из его подчиненных были теми же, кто сотрудничал с отрядом рейнджера в ликвидационной миссии 4 года назад. Такухи посмотрел на Фуджина. Хотя Фуджин и его товарищи по команде произвели тогда впечатление, Такухи не придал этому особого значения. В конце концов, каждый год появлялось множество гениев, однако лишь немногие из них достигали вершины. Большинство либо погибали, либо не имели достаточной целеустремленности, чтобы продолжать тренировки и стать грозными ниндзя. Конечно, это было до тех пор, пока он не увидел объявление о награде за Фуджина с баснословной суммой и догадки о том, что тот является призрачным мечником. Это было имя, с которым даже он не захотел бы столкнуться на поле боя. Когда Ивагакура обновила информацию о Фуджине в книге Бинго, Такухи был ошеломлен. Он никак не ожидал, что призрачный мечник окажется настолько молод и будет тем, с кем он ранее сотрудничал. В то время как ниндзя из крупных деревень не слишком боялись призрачного мечника, для малых деревень, соседствующих со страной огня, где Фуджин был очень активен, ситуация была прямо противоположной. Огромное количество людей, которых он убил во время службы в Анбу, заставляло их сильно опасаться его, несмотря на то, что в последнее время он не проявлял особой активности. Такухи подумал, от недавно повышенного чунина до элитного джоунина всего за 4 года. К счастью, мы не по разные стороны баррикад. Он вежливо сказал, Сузуки Фуджин, рад снова вас видеть. Фуджин посмотрел на Такухия. Такухи не знал, что Фуджин несколько раз работал с ним, будучи в Анбу. Просто Такухи не догадывался, что это был именно Фуджин. Тот кивнул и сказал, я тоже рад снова вас видеть. К сожалению, повод для встречи совсем не радостный. Услышав это, выражение лиц всех ниндзя Югакуры помрачнело. Им сообщили информацию, которую ниндзя Конохи передали даймё. Среди их группы были несколько ниндзя, которых оскорбили слова Фуджина в зале совещаний, а также те, кто ранее осматривал это место и не обнаружил никакого убежища. Своими действиями Фуджин доказал правдивость своих слов, заставив их почувствовать стыд и вину. Эта потеря была значительной для страны горячей воды. Единовременная гибель такого большого количества мирных жителей вызвала бы хаос и панику в стране. Экономика также пострадала бы, поскольку торговля замедлилась, а туризм временно прекратился. В результате страну ждали бы трудные времена как минимум на несколько месяцев. Фуджин посмотрел на пещеру и сказал, «В пещере много печатей. К счастью, они не срабатывают автоматически. Вы можете забрать тела. Однако я не уверен, что эти печати делают. Поэтому избегайте повреждения пещеры и случайного срабатывания печатей». Такухи кивнул. Он не собирался спорить с Фуджином. Он приказал своим людям должным образом собрать и сохранить мертвые тела. Пока ниндзя Югакуры наводили порядок, Яманакакен спросил Фуджина. «Кажется, миссия завершена, капитан. Нам оставаться здесь или вернуться в Коноху?» Фуджин подумал несколько секунд и ответил. «Давайте сопроводим их обратно в Югакуры. Нам все равно по пути». Товарищи Фуджина по команде кивнули. Фуджин подумал. «Сбор всех тел и возвращение займут некоторое время. Если до Югакуры дойдут вести о передвижении Хидана, у меня будет повод найти и выследить его». Хотя Фуджин знал, что шансы получить желаемое очень низки, он не хотел отказываться от этой идеи, учитывая, что большой опасности в этом не было. Помимо потери времени, он ничего больше не потеряет. Пока ниндзя Югакуры укладывали тела, в другом месте произошло новое событие. Неподалеку от границы между страной горячей воды и страной мороза стояли 8 ниндзя Кумагакуры. Си, С, пожаловался. «Где эти парни? Они должны были встретиться с нами несколько часов назад. Если мы задержимся еще, наша миссия будет провалена. Даруй успокоил его и сказал: расслабься, у них должна быть веская причина для опоздания. К тому же, мы не можем гарантировать, что сможем одолеть его восьмером. Нам нужен мастер печати, чтобы обездвижить его и избежать его ловушек. Без него наши шансы на успех резко снизятся. Си сказал: я знаю, но если мы будем ждать дольше, он может уйти и вернуться в Канаху. Нам пришлось ждать месяцами, пока он покинет свою деревню. К счастью, он покинул ее дважды подряд. Кто знает, как долго он снова будет затаиваться в Канахе, как черепаха. Даруи вздохнул. Он тоже знал, что время на исходе. Однако он не хотел идти на бессмысленный риск и терпеливо ждал. Внезапно глаза Си расширились. Он серьезным тоном произнес: «Быстро за мной». Си мгновенно переместился. Остальные семь ниндзя Кумагакуры последовали за ним. После нескольких перемещений Си оказался перед раненым ниндзя Кумагакуры. Тот был покрыт кровью, на его теле виднелись многочисленные раны. Вскоре подошли и остальные. Си немедленно приступил к исцелению раненого ниндзя, в то время как Даруи спросил: кто на тебя напал, и где остальные? Раненый ниндзя был в состоянии шока. Хотя Си исцелил его, его психическое состояние не восстановилось. Раненый ниндзя посмотрел на Даруи и произнес: они мертвы, все погибли, он монстр. В его голосе слышались паника и страх, все его тело дрожало. Восемь ниндзя Кумагакуры были поражены, увидев его состояние. Каждый видел его ужас. Кроме того, тот факт, что семь ниндзя Кумагакуры погибли от рук всего лишь одного человека, удивил их. Ведь никто из них не был слаб. Каждый был джоунином или специальным джоунином. Даруи спросил: кто монстр? Раненый ниндзя Кумагакуры сказал: он был ниндзя-отступником из Югакуры. Он бессмерт. Внезапно раненый ниндзя Кумагакуры закашлялся и вырвал кровью. Он схватился за грудь, будто пытаясь удержать свое сердце. Мгновение спустя он скончался и бездыханно упал. Все ниндзя Кумагакуры были в шоке. Даруи поспешно спросил: Си, что случилось? Как он умер? Лицо Си омрачилось. Он исцелял раненого ниндзя, когда тот внезапно рухнул. Си ответил: я не знаю. Хотя он был ранен, его состояние не было критическим. Видя, как он схватился за сердце, я предполагаю, что у него мог случиться сердечный приступ. Нам нужно будет доставить его обратно в деревню для обследования. Один из других ниндзя сказал: мы можем отвезти его в деревню позже, но сначала нам нужно восстановить справедливость. Какой ублюдок посмел убить ниндзя Кумагакуры? С каких это пор в Югакуры появился такой сильный ниндзя-отступник? Самуи сказала: я недавно читала некоторые доклады из страны горячей воды. Видимо, один из их ниндзя убил 18 других ниндзя и несколько мирных жителей, прежде чем стать отступником. Полагаю, его звали Хидан. Возможно, это он. Даруи обдумал информацию Самуи. Он спросил: Си, ты обнаруживаешь кого-нибудь поблизости? Си покачал головой и ответил: мое чакровое поле активировано уже некоторое время. Я никого больше не обнаружил. Даруи сказал: тогда наш единственный выбор – проследить по его следам и выяснить, что именно произошло. После этого мы сможем выследить этого ниндзя-отступника. Самуи спросила: но как насчет нашей миссии? Даруи вздохнула и сказал: мы не можем рисковать, нападая на Сузуки Фуджина без мастера печати. Убить его будет очень трудно, так как, по слухам, он грандмастер. Если мы потерпим неудачу однажды, он навсегда останется на стороже, а Канаха может принять ответные меры. Все согласились с доводами Даруи. Они должным образом уложили мертвое тело и начали прослеживать его шаги назад. В паре десятков километров от Даруи, в заснеженном лесу, раздался взрыв громкого смеха. На земле виднелись несколько диаграмм, сделанных из крови. Кроме того, там было несколько трупов и много крови убитых ниндзя. Хидан подумал: я принес свои первые жертвы лорду Джашину. Даже тот ниндзя, которому удалось сбежать. Я хочу знать, какое у него было выражение лица, когда он умирал, даже сумев сбежать. Эта мысль заставила Хидана снова засмеяться. Он подумал: все равно этого недостаточно. Мне нужно принести в жертву еще больше людей лорду Джашину. Хидан схватил свое оружие и продолжил свое бесцельное путешествие. Примерно в то же время до Такухея из Югакуры долетела птица посыльной. Его глаза расширились, когда он прочел сообщение. Фуджин заметил это и спросил: что случилось? Такухи сообщил: чтобы найти пропавших людей, мы разослали наших ниндзя по всей стране. Некоторые даже сотрудничали с патрульными лагерями соседних стран вдоль наших границ. Пара наших ниндзя искала в стране мороза, сотрудничая с ниндзя Симагакуры. Они нашли Хидана. Он был вовлечен в битву с ниндзя Кумагакуры и побеждал. Они немедленно ушли и отправили сообщение. Прим автора. Это касательно вчерашнего комментария Inevitable 01. Я проверил Patreon. В настоящее время Patreon не поддерживает индийские рупии. Поэтому единственным поддерживаемым способом оплаты является PayPal. Если в будущем произойдут изменения, я обязательно поделюсь хорошими новостями. Я рассмотрел индийские платформы-аналоги вместо Patreon, но, к сожалению, у всех из них ужасные отзывы в Google Play, и я не уверен, совпадают ли их функции, так как пара из них являются платформами для сбора средств. В любом случае, вчера вечером я довольно много размышлял. К счастью, я придумал систему, которая использует Google Диск и документы. Она не так удобна, как Patreon, и потребует от меня микроменеджмента, но должна справиться с задачей. Честно говоря, я очень удивлен новым функциям диска и документов. Хотя это не будет так удобно, как Patreon, опыт для вас должен быть хорошим. Итак, если кто-то из вас хочет поддержать меня через УПИ, напишите мне в Google Pay, patilservice8xb. Я не привык к другим УПИ-приложениям, поэтому мне будет удобно, если вы будете придерживаться Google Pay. Цены останутся такими же, как на Patreon, просто конвертированные в индийские рупии. Важно, пожалуйста, отправьте мне сообщение в Google Pay перед отправкой любых денег. Я объясню детали. Прочтите их, прежде чем отправлять мне деньги, чтобы знать, как это будет работать. Также эта система не автоматизирована. Я могу отвечать только когда нахожусь онлайн, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы, если не получите ответ немедленно. Спасибо. Прим автора. Вебновил запустил новую функцию. Она позволяет авторам видеть лучших участников в некоторых категориях за 2023 год. Однако они показывают только топ-3 за 2023 год. Что касается общего рейтинга, вы можете нажать на «О книге», а затем на «Лучшие фанаты». В любом случае, вот те, кого я смог увидеть. Данные за 2023 год. Топ-3 по камням силы. Я – 1056. Zero – 1995. 890. Мицка Блунд – 855. Топ-3 по количеству комментариев. Гаурав Кумар – 1201. Орган Мартин – 608. Эрик Барбоса – 468. Топ-3 по вкладу фаната. Эльдаум 1 – 531. Мика Блунд – 517. Мэджик Руби – 506. В целом, вы, ребята, дали мне 136 тысяч камней силы в 2023 году, и я написал чуть более 603 тысяч слов на Вебновил в 2023 году. Всем спасибо. Благодарю за вашу поддержку как на Patreon, так и здесь. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Махаммеда, Серафима и Яна за поддержку на Patreon. 455. Глава 450. Движение пяти сил. 2. 455. Глава 450. Движение пяти сил. 2. Фуджин был удивлен полученной информацией. Он задумался. Хидан в стране Мороза? Логично, что он сбежал туда. Но почему он сражается с ниндзя Кума? Неужели этот безумец пытается пожертвовать каждым, кого встречает? Он ведь не настолько безумен, верно? Такухи сказал. Я оставлю здесь людей, чтобы они закончили работу, а сам поведу оставшиеся силы на его поиски. Что будешь делать ты? Фуджин на несколько секунд изобразил задумчивость и ответил. Что ж, в нашей цели миссии также было указано выследить его, если мы встретим. Дай мне координаты, мы двинемся вперед первыми. Такухи кивнул и сообщил Фуджину место, где Хидан сражался с ниндзями деревни Скрытого Облака. Отряд Фуджина немедленно выдвинулся. Несколько минут спустя Такухи также последовал за ними с тремя отрядами. Примерно в то же время в деревне Скрытого Иния два отряда стояли перед человеком. Он посмотрел на них и сообщил о битве между Хиданом и Кума. Он проинструктировал, учитывая, что ниндзя-отступник побеждал, можно с уверенностью сказать, что деревня Скрытого Облака предпримет шаги по его устранению. По отчетам, он также, похоже, убил многих ниндзя деревни Скрытых Горячих Источников. Так что они могут сотрудничать с Нинбзимикума, чтобы устранить его. Вам не нужно с ним сражаться. На самом деле, если вы его встретите, бегите без боя. Если встретите Нинбзякума или деревни скрытых горячих источников, не стесняйтесь помогать им информацией, но не сражайтесь за них. Просто наблюдайте за тем, что происходит с Нинбзя-отступником, и постарайтесь обеспечить безопасность простых людей, если сможете, не рискуя своей жизнью. Лидер двух отрядов кивнул. Он и остальные ниндзя покинули деревню скрытого инея и направились к месту боя. Они не хотели вмешиваться, но поскольку сражение происходило в их стране, на них лежала ответственность за наблюдение за битвой и обеспечение того, чтобы мирные жители снова не стали ненужными жертвами. В результате силы из четырех деревень, деревни скрытого листа, деревни скрытого облака, деревни скрытого инея и деревни скрытых горячих источников, начали двигаться, чтобы найти Хидана в стране Мороза. Деревня скрытого облака не знала о передвижении их других сил, в то время как Фуджин и Такухи лучше всех представляли, какие деревни будут задействованы. Однако даже они не знали о еще одной силе, которая собиралась вмешаться. В стране дождя из-под земли появилась черно-белая фигура и посмотрела на Нагата в форме пути Дэвэй Конан. Черный Зицу сказал: «Я нашел интересного человека. Полагаю, он станет идеальным партнером для Кокузу». Нагата и Конан были удивлены. Конан спросила: «Ты хочешь сказать, ты нашел кого-то сильнее Кокузу? Кто это?» Белый Зицу ответил: «Это ниндзя-отступник из деревни скрытых горячих источников. Он убил 18 ниндзя и стал отступником несколько недель назад. Мы видели, как он сражался с джонинами деревни скрытого облака несколько часов назад. Он не сильнее Кокузу, но похоже, его тело бессмертно». Его слова удивили обоих. Нагата спросил: «Что ты имеешь в виду под бессмертным?» Черный Зицу ответил: «Его невозможно убить физическими ранениями. В бою против Кума его сердце протыкали несколько раз. Порой он делал это сам. И все же он продолжал двигаться и сражаться, будто ничего не произошло. Стихийные дзюцу, кажется, тоже на него особо не действуют. Его наступательные способности тоже весьма своеобразны». Зицу рассказал им двоим о том, что они видели во время битвы. Конан была весьма удивлена и впечатлена способностями Хидана. Нагата сказал: «Хорошо, давайте его завербуем. Конан, я оставляю это дело на тебя. Возьми с собой Кокузу и Итачи, чтобы испытать и завербовать его». Конан кивнула. Она собиралась уходить, когда Белый Зицу сказал: «Вам стоит поторопиться». Даруи из деревни скрытого облака был неподалеку от места боя, и несколько ниндзя из деревни скрытых горячих источников и деревни скрытого инея тоже его заметили. «Хотя я сомневаюсь, что он умрет, у него могут возникнуть проблемы, если его сильно превзойдут числом». Нагата кивнул. Его тело пути животных появилось, сложило ручные печати и ударило ладонью по земле. Техника призыва. Появилась гигантская птица с длинным и массивным клювом. Нагата сказал: «Можешь использовать ее, чтобы долететь до страны Мороза». Конан кивнула. Она немедленно улетела вместе с птицей, забрав по пути Итачи и Кокузу. Хидан, который находился в центре всех этих событий, был совершенно не в курсе пяти сил, идущих за ним, и их намерений. Одна из сил просто хотела наблюдать и ограничивать разрушения. Две силы жаждали мести и справедливости, и шли за его головой. Одна лишь хотела захватить его и прочитать его воспоминания, а последняя хотела завербовать его. Команда Даруи первой достигла места, так как они были ближе всех. Они следовали по кровавому следу, оставленному погибшим ниндзя Кума, пока он пробирался к ним. Выражения лиц ниндзя Кума стали мрачными, когда они увидели перед собой эту кровавую бойню. Си выругался: «Убить наших ниндзя так нагло, этот ублюдок жить не хочет». Все с ним согласились. Мертвые тела ниндзя Кума были слишком жалки, чтобы на них смотреть. Их кровь кипела от ярости при виде этого. Они надлежащим образом упаковали тела и начали искать след Хидана. К сожалению, это было непросто. Они смогли проследить кровавый след до места, где Хидан и ниндзя Кума столкнулись. Однако выслеживать Хидана оттуда было непросто. И все же они не собирались сдаваться и продолжали поиски. Примерно через 3 часа отряд Фуджина достиг этого места. Шира с удивлением посмотрела и сказал: «Столько крови». Похоже, их доклады были верны. Здесь произошла масштабная битва. Фуджин кивнул. Хьюго Хисао добавил: «Никого поблизости нет. Они, должно быть, уже ушли. К счастью, они и оставили след». Фуджин проинструктировал: «Шира, исследуй запахи, которые сможешь найти здесь, и посмотри, сколько следов ты сможешь обнаружить». Кен, помоги ему. Хисао, пойдем со мной. Фуджин и Хисао двинулись и нашли кровавый след, оставленный ниндзя Кума, который временно сбежал. Хисао указал на несколько отпечатков ног, смешанных с кровью, которые Фуджин наблюдал и анализировал. Похоже, кому-то удалось сбежать, но, учитывая количество потерянной крови, он никак не выживет против Хидана, даже если убежит. И именно по этой причине маловероятно, что Хидан стал бы за ним гнаться. При этом, почему ниндзя Кума сбежал в сторону страны горячих источников вместо страны молний? Был ли какой-нибудь отряд Кума в том направлении? Фуджин был в замешательстве. Он мог понять, что в стране Мороза могли быть ниндзя Кума, учитывая, что они были соседями. Но его движение вызвало у Фуджина некоторое подозрение. Он и Хисао вернулись туда, где были Шира и Кен. Шира заметил Фуджина и доложил: «Капитан, я чувствую 17 запахов, которые оставались здесь некоторое время назад. Один из них принадлежит Хидану, но остальные я не могу идентифицировать». Фуджин погрузился в глубокие раздумья. Он анализировал. 17. Похоже, ниндзя, который сбежал, отправился за подкреплением. Ему должно было это удаться. Это странно. Почему Хидан не убил его? Неужели он не может слизывать кровь, упавшую на землю, или есть какое-то временное ограничение на то, сколько времени кровь должна была находиться вне тела цели? Нет, это не должно быть так. В конце концов, Какаши взял кровь Кокузу, а Шикамару не спешил ее использовать. Может быть, он просто презирает слизывать кровь, упавшую на землю? Фуджин не мог быть уверен, но чувствовал, что это так. Он спросил: «Ты можешь отследить, куда делись те 17, что были здесь? Или, вернее, ты можешь отследить Хидана?» Шира кивнула и сказал: «Да, я могу отследить его запах. Проблема в том, что есть несколько путей. Боюсь, он оставил после себя обрывки ткани, которые были подобраны другими. В результате есть два следа». Фуджин снова удивился. Он подумал: «Странно, он так хорошо скрывал свои следы в стране горячих источников. Что бы мы ни делали, мы не могли его выследить. Как он вдруг стал таким беспечным? В любом случае, если предположить, что те, кто подобрал обрывки его одежды, были подкреплением из Кума, то они, возможно, пытаются выследить его прямо сейчас. Это создаст для меня возможность. Мне следует двигаться быстро». Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Робину за поддержку на Патреоне. Спасибо Невитабле и Махишу за поддержку через УПИ. 456. Глава 451. Мечты о непобедимости. 456. Глава 451. Мечты о непобедимости. Фуджин спросил: «Ты можешь создавать теневых клонов?» Шира ответил: «Всего одного. Я не очень в этом силен. К тому же, он очень быстро истощает мою чакру». Фуджин кивнул и сказал: «Не волнуйся. Создай лишь одного, используя минимум чакры. Твой клон последует за моим, чтобы выяснить, куда ведут эти кровавые следы. Проверь, сможешь ли ты уловить на том пути какие-либо из запахов, что есть здесь». Шира кивнул. Он создал теневого клона, используя 15% своей чакры, тогда как Фуджин – 1%. Оба тут же двинулись по следу, оставленному кровавыми отпечатками. Шира спросил: «По какому следу нам идти?» Он уловил два следа запаха Хидана. Приходилось выбирать один маршрут, если только они не разделятся, и Шира с его собакой-ниндзя не образуют две отдельные команды. Фуджин не собирался так быстро разделять команду. Если бы другая команда нашла Хидана, они оказались бы в опасности, а у него пока не было способности телепортации. Он небрежно ответил: «Тот, где чувствуется привкус крови». Шира был удивлен этим ответом. Однако он без промедления выполнил указание, и четверо вновь двинулись в путь. Фуджин подумал: стиль боя Хидана подразумевает много крови. Его оружие должно быть все еще перепачкано кровью противника. Ниндзя Кума же, напротив, были бы достаточно осторожны, чтобы не совершить такой глупой ошибки. К тому же, зная Хидана, он наверняка должен оставлять кровавый след за собой. Пока не появится какой-либо непредвиденный фактор, я должен его настигнуть. Единственное, о чем мне нужно беспокоиться, это как я смогу прочитать его воспоминания, пока эти трое со мной. Наконец Фуджин вновь обрел надежду. Хотя они продвигались немного медленно, он чувствовал, что у них был высокий шанс настигнуть Хидана. Пока они шли по следам, Хидан наткнулся на еще одну группу из Кума. Даруи и его товарищи по команде наконец нашли Хидана. И хотя не все были хороши в выслеживании по запаху, зловоние крови от Хидана чувствовали все. Хидан воскликнул. «Еще одна группа из Кума. Вы слишком рветесь принести себя в жертву владыке Джашину». Его слова тут же привели ниндзя Кума в ярость. Даруи сказал. «Значит, ты признаешься в убийстве наших ниндзя. Хорошо. Позволь мне увидеть, откуда у тебя такая храбрость?» Он сложил печати. Стихия молнии. Черная пантера. Даруи выпустил черную молнию, которая мгновенно приняла форму пантеры и в мгновение ока достигла Хидана. Скорость этого дзюцу была слишком велика. Хидан был ошеломлен. Ему относительно легко давались убийства ниндзя из Югакури. Хотя он немного и боролся с ниндзя Кума, это было из-за численного превосходства, а не из-за того, что его превзошли. Дзюцу поразила Хидана и ударила его током. Раздались его крики. Черное свечение появилось вокруг него из-за черной молнии. Ниндзя Кума наслаждались криками Хидана. Однако, к удивлению всех ниндзя Кума, крики Хидана медленно стихали. К тому моменту, как атака закончилась, Хидан все еще стоял. Была повреждена только его одежда. Хидан посмотрел на ниндзя Кума с ненавистью и уже собирался выругаться, когда почувствовал, что кто-то схватил его за шею. Один из ниндзя Кума воспользовался невнимательностью Хидана, подкравшись к нему. Он поднял Хидана за шею и швырнул его на землю. Он посмотрел на Хидана и спросил, «Знаешь, как нам удалось тебя выследить?» Хидан попытался вырвать шею из вражеской хватки, но ниндзя Кума был намного сильнее физически. К тому же, он только что получил шоковую терапию от Даруи. Ниндзя сам ответил на свой вопрос. «Мы теряли твой след несколько раз, но каждый раз, когда это происходило, мы находили нескольких человек, которых ты зверски убил. Только благодаря кровавому следу, который ты оставил, нам удалось тебя найти». Группа Кума не была так искусна в выслеживании, как отряд Фуджина. В результате, выслеживать Хидана им было довольно сложно. Однако всякий раз, когда они теряли его след, они находили несколько человек или целые семьи, что были вырезаны Хиданом. Таким образом, они смогли держаться на его следе и в конечном итоге добрались до него. Убедившись, что Хидан пожалеет о своих бездумных убийствах в последние мгновения своей жизни, ниндзя Кума схватил кунай и вонзил его в сердце Хидана. Ниндзя Кума лишь наблюдали издалека. В конце концов, атакующий тоже был элитным джоунином. Хотя они и были настороже к Хидану, ведь он справился с 8 ниндзя Кума, они все равно были уверены в легкой победе над ним. Однако, к удивлению каждого присутствующего ниндзя Кума, Хидан впился ногтями в собственное предплечье, вызывая кровотечение у ниндзя Кума. В то же время он схватил свое выдвижное копье и атаковал ниндзя Кума, игнорируя кунай, застрявший у него в груди. Ниндзя Кума быстро отшатнулся. Оставшиеся ниндзя Кума поспешно схватили оружие и смотрели с шокированными выражениями. Даруи спросил, как он все еще жив. Ниндзя, который только что отступил, ответил, «Не знаю, я уверен, что пронзил его сердце», — сказал. «Помните слова нашего умирающего товарища? Его последними словами были, он бессме. Думаете, он хотел сказать, что он бессмертный?» Даруи ответил, «Возможно, что за надоедливый противник. Неудивительно, что они не выжили». Пока ниндзя Кума переговаривались, Хидан поднялся и вытащил кунай из своей груди. Тут же из раны хлынула кровь. Он слизнул кровь со своих ногтей. Мгновенно на его лице и теле появились несколько татуировок. В то же время он ногой нарисовал на земле жертвенную диаграмму, используя хлынувшую кровь. Он посмотрел на ниндзя Кума и выругался. «Вы, ублюдки! Ритуал начался! Давайте испытаем абсолютную боль вместе!» Ниндзя Кума были сбиты с толку его словами. Однако они больше не смели недооценивать его. 8 ниндзя рассредоточились и окружили Хидана со всех сторон. Несколько из них начали складывать печати. Пока ниндзя Кума сражались с Хиданом, отряд Фуджина быстро приближался к месту битвы Хидана и ниндзя Кума. К несчастью, они все еще были слишком далеко, чтобы обнаружить бой. К их счастью, два набора запахов снова и снова сливались на одном и том же пути. В результате, они смогли подтвердить, что движутся в правильном направлении. В то же время члены Акацуки во главе с Конан стремительно летели. Они пересекли обширную территорию страны огня и вошли в страну горячих источников благодаря высокой скорости гигантской буровой клеванной птицы, на которой они передвигались. Поскольку никто из них не был болтливым, они летели в полной тишине. Что касается ниндзя Югакури и Симагакури, они все еще находились на некотором расстоянии и не обладали передовыми способностями к выслеживанию, как остальные три силы. В том месте, куда направлялся отряд Фуджина, группа Кума была одна. Единственная разница заключалась в том, что вместо восьми ниндзя их было всего шесть. Оставшиеся двое безжизненно лежали на земле. Один из ниндзя выругался. «Этот ублюдок сбежал», — сказал. «Как далеко он может уйти? С такой кровавой раной выследить его будет нетрудно. Но нам сначала нужно все спланировать, иначе мы потеряем еще больше людей». Саму и проанализировала. Его способности очень своеобразны. Теперь я понимаю, как ему удалось убить тех восьмерых ниндзя. Ножевые ранения и дзюцу не оказывают на него долгосрочного эффекта. К тому же, он может гарантировать, что один из нас получит тот же урон, что и он сам, позволяя ему убить этого человека, пронзив собственное сердце. Даруи продолжил. Однако для этого ему нужно лизнуть кровь этого человека. Пока мы не позволим ему ранить себя, он не сможет использовать это проклятие против нас. Лучший способ бороться с ним – сражаться на расстоянии. Самуи спросила, но как мы можем сражаться с ним на расстоянии? Пока что единственная рана, которую он не смог стряхнуть, это когда ты отрубил ему руку. Но если мы будем сражаться издалека, мы не сможем этого сделать. Он мало подвержен влиянию наших дзюцу и движется достаточно быстро, чтобы уклоняться от любого брошенного нами оружия, сказал. Одному из нас придется сражаться с ним в ближнем бою, до тех пор, пока он сможет избегать ранений, а мы будем держать Хидана подальше от круга, мы сможем его нейтрализовать. Даруи сказал, я это сделаю, если только он каким-то образом не прирастит свою руку обратно, он не сможет угнаться за мной, не говоря уже о том, чтобы ранить. Я отрублю ему ноги, а затем мы сможем продолжать атаковать его, пока он не умрет. Если нет, мы свяжем его и доставим в деревню. Если мы сможем получить его технику, деревня получит огромную выгоду. Все кивнули, соглашаясь с идеей Даруи. Техника Хидана была просто абсурдной. Если бы они смогли ее получить, им не пришлось бы особо беспокоиться во время боев. Даже если небольшой процент ниндзя в Кумагакуре освоит эту технику, их деревня станет непобедимой в войне. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы, ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне, ссылка, www.patreon.com/devilhix, без пробела, можно читать до 50 глав вперед на Патреоне, спасибо Александру, Юю и Лагану за поддержку на Патреоне, спасибо Мелинду и Прахастху за поддержку через УПИ. 457. Глава 452. Разделение. Вдохновленные идеей Даруи, шестеро ниндзя Кума быстро спрятали тела своих павших товарищей и приготовились к движению. Даруи окинул всех взглядом и сказал, «Мы не знаем, может ли он активировать свое проклятие любой кровью или только той, что сам добывает. Так что, если у кого-то из вас есть порезы, залечите их и наложите повязки. Ни одна капля вашей крови не должна пролиться во время битвы с ним». Все кивнули. Си быстро исцелил каждого, и они поспешно возобновили преследование. Хотя это и не было их официальной миссией, каждый понимал, что Рейкаге будет куда больше доволен телом Хидана, чем устранением Фудзина. Поэтому они полностью отказались от своего изначального задания. На некотором расстоянии Хидан стремительно бежал. Он прижимал левую руку правой, убегая прочь. Он выругался. Какие же сильные ублюдки. Если бы я не застал их врасплох и не сбежал, этот ублюдок изрезал бы меня на куски. Я найду их позже и принесу в жертву Господу Джашину. Хотя рука Хидана и была отрублена, его раны давно перестали кровоточить. На самом деле, он даже не чувствовал слабости, и он прекрасно осознавал тот факт, что даже со своим бессмертием ему не победить их, поэтому он мчался вперед с огромной скоростью. Эта потеря сделала Хидана чуточку мудрее. Он подумал, теперь я понимаю, почему Шикабан приложил столько усилий, чтобы мы не оставили никаких следов. Мне тоже нужно сделать то же самое, но это чертовски много работы. Ниндзя Кума не ожидали, что Хидан будет двигаться быстрее обычного и приложит столько усилий, чтобы усложнить преследование. В результате их новая погоня оказалась во много раз сложнее предыдущей, несмотря на то, что они были гораздо ближе. Пока ниндзя Кума преследовали Хидана, теневые клоны Фудзина и Шира достигли места, где находилась команда Даруи, когда раненый ниндзя Кума обнаружил их. Благодаря способности Шира, они без труда нашли кровь там, где погиб тот ниндзя. Клон Шира осмотрел место и сказал: «Здесь все еще витают те же 9 запахов, но если мы двинемся дальше, один запах исчезает. Я думаю, 8 ниндзя Кума сражались с Хиданом, и только одному удалось сбежать сюда. Он встретил здесь другой отряд из 8 ниндзя, скорее всего из Кума, и они вернулись, чтобы найти его. Вот почему там было 17 запахов». Клон Фудзина кивнул. Он пришел к тому же выводу. Он сказал: «Что ж, похоже, это тупик. Тем не менее, это проясняет картину. Давайте развеемся». Оба клона развеялись и отправили воспоминания обратно своим основным телам. Фудзин немедленно проанализировал воспоминания. «Хаем, вот как это было. Но Шира может чувствовать только 8 других запахов, помимо запаха Хидана, и то лишь время от времени. Тот ниндзя, что сбежал, тоже должен был погибнуть. Интересно, кто эти ниндзя Кума, преследующие Хидана, и смогут ли они остановить или задержать его достаточно надолго? Было бы здорово, если бы они смогли вымотать его настолько, чтобы заставить вздремнуть. В противном случае, это будет довольно долгая охота». Чуть позже гигантская птица Буравчик достигла места, где произошло первое столкновение Хидана и ниндзя Кума. Паря над местностью, они сканировали земли внизу. Какузу сказал: «Здесь никого нет. Их отслеживание потребует больших усилий, учитывая, что с момента их битвы здесь прошло уже некоторое время». Конан сказала: «Подождите немного». Зицу отправил клона, чтобы тот приглядывал за ним. Пока она говорила, из-под земли появился белый Зицу. Он тяжело задышал и сказал: «Я так много бегал». Птица опустилась ниже и приземлилась перед ним. Белый Зицу посмотрел на Конан и сказал: «Хидан сбежал на восток и сражался с другим отрядом Кума под предводительством Даруи. Я не смог наблюдать за боем, но Хидан снова убежал, а ниндзя Кума снова бросились в погоню. Они движутся на юго-восток. Я пытался их отследить, но их сенсор меня почувствовал, и они попытались меня найти. Так что вам придется искать их самим». Получив сведения от белого Зицу, Конан снова взлетела. Благодаря скорости птицы, они обогнали отряд Фудзина и достигли места, где Даруи и Хидан столкнулись раньше ниндзя Канахи. Осмотревшись, Конан сказала: «Если мы продолжим лететь, мы не сможем искать улики. Отсюда мы будем двигаться пешком. Итачи, проверь, сможешь ли ты найти какие-либо следы». Итачи активировал свой шаринган. Он тут же нашел несколько следов, и Трия начала двигаться. Примерно через полчаса отряд Фудзина достиг места, где столкнулись Хидан и отряд Даруи. Шира осмотрел это место, и на его лице появилось хмурое выражение. Он доложил: «Здесь присутствует запах Хидана и 8 запахов, которые были на предыдущем месте. Однако есть еще 4 новых запаха. Один из них пахнет как птица. Я не уверен, преследуют ли они тоже, или просто проходили мимо». Его слова удивили команду. Фудзин спросил: «Ты узнаешь какие-либо из их запахов?» Шира ответил: «Чувствую один запах немного знаком. К сожалению, я не могу вспомнить, чей он. Должно быть, прошло много времени с тех пор, как я сталкивался с этим человеком». Фудзин не нашел это странным. В конце концов, невозможно, чтобы кто-либо помнил запахи всех в течение многих лет. Это было так же естественно, как для обычных людей забывать лица и имена тех, кого они давно не встречали. Фудзин сказал: «Понятно. Проверьте, в каких направлениях движутся все запахи здесь. Хисао, проверь, нет ли чего-нибудь странного вокруг». Двое немедленно приступили к работе. Фудзин и Кен использовали свои чакровые поля и технику пространственно-временного восприятия, чтобы проверить, смогут ли они что-нибудь обнаружить. К сожалению, они ничего не смогли засечь. Шира и Хисао быстро нашли следы, и команда снова начала движение. Шира сказал: «Из 13 человек, 10 движутся в этом направлении. Это Хидан, 6 человек из второй группы и 3 человека из этой новой группы. Тот, кто пахнет как птица, не движется по этому маршруту». Фудзин был озадачен. Он проанализировал: «Какой ниндзя пахнет как птица? Это кто-то с призывом птицы, или это птица, призванная одним из тех троих?» Также Кума потеряли еще 2 ниндзя. Похоже, они снова понесли потери от рук Хидана, но поскольку они не были полностью уничтожены, этот отряд должен быть довольно сильным. Однако, учитывая, что Хидан сбежал, они не должны быть слишком сильными. По крайней мере, Рейкаге и два джинчурики не должны быть среди этих шестерых. Поскольку они все еще преследуют, они должны быть достаточно сильны. Я полагаю, что в этом отряде должно быть один или два элитных джоунина, что дает им уверенность продолжать погоню за Хиданом. Если только, конечно, это не они сбегают, а Хидан преследует их. Вот это было бы зрелище, ха-ха-ха. Фудзин невольно задумался, кто бы это мог быть, если бы Хидана действительно преследовал элитный джоунин. Непроизвольно он вспомнил Даруи и его предыдущий отряд, когда тот был чунином, который встретил свою гибель от рук ниндзя Кума под командованием Даруи. Ситуация снова изменилась. Хидан бежал впереди всех. Его преследовали шестеро ниндзя Кума под предводительством Даруи. Однако им становилось все труднее должным образом отслеживать его. За ними следовали трое членов Акацуки, которые двигались с очень высокой скоростью. Позади них находился отряд Фудзина. Несмотря на то, что они не были такими быстрыми, как члены Акацуки, отряд Фудзина все же двигался с максимальной скоростью, так как у них было четыре следопыта и ниндзя, отлично справлявшиеся с отслеживанием. В результате им никогда не приходилось тратить время на подтверждение того, что они на правильном пути. Это было преимущество, которого не было ни у ниндзя Кума, ни у членов Акацуки. В другом месте ниндзя Югакури и Шимагакури встретились друг с другом. Они начали двигаться вместе в поисках Хидана. Ниндзя Шимагакури не были заинтересованы в битве с Хиданом, но предложили свою помощь в его поисках и в том, чтобы другие ниндзя Шимагакури не вступали с ними в бой. К сожалению, их отряды остались далеко позади. Через пару часов ниндзя Кума наконец остановились. Си сказал: «Становится все труднее отслеживать его. Как этот ублюдок все еще бежит? Перед нами две тропы. Что будем делать?» Даруи ответил: «Давайте разделимся. Будем двигаться отрядами по трое. Кто найдет его, тот пошлет сигнал другой команде. Не сражайтесь с ним безрассудно. Просто удерживайте его и не теряйте из виду, пока не подойдет другой отряд». Ниндзя Кума кивнули. Они разделились на два отряда и двинулись вперед. Когда Акацуки достигли того же места, они тоже столкнулись с дилеммой. Итачи сказал: «Впереди нас три разных следа. Трудно сказать, какой из них принадлежит Хидану». Конан немного подумала и сказала: «Давайте разделимся». Она создала несколько бабочек из бумаги, которые полетели и опустились на плечи Итачи и Кокузу, и сказала: «Я буду использовать бабочек для связи, если кто-нибудь из нас найдет его. Двигаемся быстрее». Все трое разделились и начали стремительно двигаться. Хотя Конан и Кокузу не были такими хорошими следопытами, как Итачи, они все же были довольно искусны в этом. Пепе. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПП. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Цалинксаут, Зач, Серовц и Амирул за поддержку на Patreon. Также можете поддержать меня через УПИ, Потилсервиш 8 XB. 458. Глава 453. Небесная удача. 458. Глава 453. Небесная удача. Через несколько минут команда Фудзина добралась до того же места. Впервые они остановились. Широ принюхался и сказал: «Они разделились на три группы и движутся по трем разным путям». Хисао кивнул, подтверждая его наблюдение. Фудзин спросил: «Какой путь выбрал Хидан?» Широ указал в одном направлении и ответил: «Он движется по этому пути. В этом же направлении движется только еще один человек из последней группы». Фудзин скомандовал: «Продолжим преследование». Ниндзя Конохи продолжили движение. Фудзина не особо заботили ниндзя Кума или другая группа. Ему нужен был только Хидан. К сожалению, теперь, когда все разделились, он не был уверен, как ему остаться с Хиданом наедине и прочитать его воспоминания. Он прикинул: «Изначально я планировал использовать группу Кума, чтобы разделить нашу и поймать Хидана в одиночку. Я мог бы вырубить его, прочитать его воспоминания столько, сколько мне нужно, и отпустить. Но что мне теперь делать?» Фудзин некоторое время подумал и осознал: «Есть только один выход. Я должен позволить Хидану убить их всех троих или, возможно, сделать это самому, пока они будут сражаться с ним. Однако в таком случае я не смогу отпустить Хидана. Мне придется захватить и запечатать его. Он станет моим подопытным кроликом. Но есть ли в этом какой-либо смысл? Хотя Фудзин не хотел убивать невинных людей, он не был против, если мог получить значительную выгоду. Если бы успех был гарантирован, Фудзин бы это сделал. Однако шансы на успех были слишком низки. Прошло более суток с того момента, как Фудзин обнаружил пещеру, использовавшуюся для ритуала. Сам ритуал, скорее всего, произошел за несколько дней до того, как Фудзин нашел пещеру. Даже если тело мертвого епископа не было сожжено, как его подчиненных, шансы на то, что его воспоминания останутся нетронутыми, были почти нулевыми. Чем дольше продолжалась погоня, тем меньше становились надежды Фудзина. Что еще хуже, Фудзин не только не гарантировал себе никаких выгод, но, напротив, столкнулся бы с двумя недостатками. Во-первых, Хидан не смог бы присоединиться к Акацуке в будущем. В результате внутренняя структура Акацуки изменилась бы. Их действия в будущем также могли бы измениться. Во-вторых, это дело вызвало бы множество подозрений в отношении Фудзина. Ему не было необходимости добровольно вызываться на охоту за Хиданом. Его работа была закончена, когда он нашел пропавших людей. Если бы он потерял всех своих подчиненных, не смог бы вернуть их тела и позволил бы их убийце сбежать, Хирузин легко заподозрил бы неладное. И хотя Фудзин не оставил бы никаких улик, было бы глупо с его стороны думать, что Хирузин не заподозрит что-то и не будет настороже в отношении Фудзина. Учитывая свои будущие планы, Фудзин не хотел находиться под постоянным наблюдением Хирузина. Взвесив все за и против, Фудзин решил, это того не стоит. Единственный способ получить то, что я хочу, это если Хидан сохранил тело того епископа, или если этот епископ жив, и Хидан знает, где он. И то, и другое крайне маловероятно. Несмотря на все мои усилия, я уже потерпел неудачу в достижении любой из своих целей этой охоты. Лучше пока оставить его в живых. Я захвачу его позже и попрошу Цунади изучить его тело. Даже если я значительно повышу свои медицинские знания и найду кого-то, кто чертовски хорош в этом, это все равно не сравнится с тем, что может сделать Цунади. Не говоря уже о том, что действия Акацуки останутся более или менее такими, какими я их помню. Фудзин внутренне вздохнул. Он пробормотал себе под нос. Гнаться за Хиданом здесь было ошибкой. Теперь, как мне убедить их прекратить поиски и повернуть назад? Поскольку Фудзин не видел большой надежды на то, что сможет прочитать воспоминания епископа, вся погоня казалась ему бессмысленной. Он больше не хотел захватывать Хидана. В конце концов, если бы он поймал Хидана сейчас и привел его в Канаху, Хирузин, скорее всего, попросил бы Данза провести над ним эксперименты. Хотя Фудзин больше не считал Данза большой угрозой, он не собирался недооценивать его и давать ему средства для усиления. К несчастью для Фудзина, он уже зашел слишком далеко в этой миссии. Внезапное ее прекращение без веского объяснения также выглядело бы подозрительно. Он двигался рядом со своим отрядом, обдумывая, как отступить от задания. По мере движения Фудзин время от времени использовал свою технику пространственно-временного чутья. В одном из таких случаев он ощутил возмущение. Он посмотрел перед собой и подумал. «Хаэм, кто-то в 4 километрах впереди меня. Кто это?» «Хидан». Как раз когда Фудзин уже потерял надежду, он кого-то почувствовал. Фудзин в целом был очень спокойным человеком. Эта миссия была одним из редких случаев, когда он несколько раз терял самообладание и испытывал сильное разочарование. И вновь гнев Фудзина вспыхнул. Он проклял про себя. Вот же ублюдок. Я так долго охотился за ним, а он не показывался. Наконец, когда я сдался, он сам объявился. Надеюсь, этот проклятый епископ жив. Иначе я сдеру с этого ублюдка шкуру живьем. Последние несколько дней разум Фудзина переживал эмоциональные качели. Ни один из его планов не шел так, как он хотел. Казалось, весь мир сговорился помешать ему добиться успеха. В результате он был крайне разочарован и хотел на ком-то выместить свою злость. Хотя он больше не хотел захватывать Хидана, он сомневался, сможет ли он себя контролировать. Он решил, не хочу забирать его тело обратно в деревню сейчас. Хирузин, вероятно, отдаст его Данза. А я не хочу, чтобы этот старый ублюдок получил какое-нибудь усиление. Я просто изобью его здесь и разрежу его тело на куски. Акацуки смогут его собрать, если и когда найдут. Я помечу его тело на случай, если они этого не сделают и кто-то другой доберется до него.